Список новых способностей после прослушивания. Что же конкретно случится с вами, когда вы погрузитесь в сей труд с головой? А будет следующее. Начнете ненавидеть прокрастинацию. Для этого я дам массу информации к размышлению без передергивания. После нее сложно остаться нейтральным и продолжать жить как раньше. Появится здоровая злость на себя прокрастинирующего. Вы будете заряжены на то, чтобы надавать себе тумаков и стать трудолюбивым. Будете знать уловки и каверзы нашего врага. Я расскажу о ловушках прокрастинации, ее любимых фишках, точках срыва и прочих гадостях. Вы научитесь отслеживать моменты, когда в вас включается прокрастинатор. Зафиксируйте образы и установки. У вас наготове всегда будут приятные и неприятные ассоциации и сравнения, которые будут вас питать и давать силы для борьбы и упрощать узнавание проблем и ловушек. Получите правила для работы и жизни после изменений. Не все старые правила жизни подходят для человека, от которого отцепили прокрастинацию. Придется выбросить немало хлама, который мы раньше не замечали. Также я подготовил полезные советы и установки из гуманистической и позитивной психологии, которыми успешно пользуюсь сам. Думаю, они и вам понравятся. Сформируйте правильные привычки и откажетесь от старых. В течение месяца вы будете начинать новый день с плана и погружения, плюс будете отслеживать результаты. Это дисциплинирует и помогает вам сформировать нового человека, не зараженного самообманом. А затем будут другие полезные привычки и другие реалии. Только, пожалуйста, ни в коем случае не бегите сразу к 31-дневной практике. Обязательно дойдите до нее, как и задумано в процессе чтения, иначе магия не сработает, и вы не пропитаетесь как надо. Вы будете попросту не готовы сразу меняться. А дальше мы сделаем так. Сначала изучим особенности, виды и признаки прокрастинации. Даже те, кто уже читал другие тематические книги по нашей проблеме, увидят немало нового. А уж кто не читал, вообще ураган открытий. Затем мы узнаем, как конкретно и в каких сферах она разрушает нашу жизнь. Подобное нужно, чтобы лишиться последних иллюзий. Чтобы понять, наконец, что там все, финиш, это точно не неудобная привычка. Параллельно пройдемся по усилителям, которые активируют в нас прокрастинацию и питают ее. Многое, ох, многое будет узнаваться, и от многого охотца. Не обойдем стороной и союзников. Научимся формировать привычки, укреплять силу воли, работать в режиме потока, правильно злиться — и еще много чего хорошего и нужного. А потом начнется практика. Каждый день в течение месяца мы будем учиться правильно входить в работу и не выходить из нее без надобности. Отдельно об отвлечениях в соцсетях и интернете вообще. Проверка почты без конца, скачки по соцсетям, отслеживание комментариев, тонны новостей, от которых уже становится тошно, игры, мессенджеры. Увы, сегодня многие живут в беспрерывном цикле обжорства виртуальной информации. Они уже устали, они истощены. Эта лавина не дает подняться и работать нормально. Уже не человек, а информационный зомби, который маниакально охотится за лайками, новыми постами, сообщениями и еще черт знает чем. Если вас серьезно приварило к смартфону, ПК, планшету или ноутбуку, то это уже не привычка. Это тоже зависимость. И поскольку прокрастинация и зависимость от сети связаны, мы будем учиться истреблять обеих. Вводная часть на этом закончена. Предлагаю приступить к сути.